Глава 26. Поцелуй, от которого сорвало крышу. 1 сентября, разумеется, было дождливым. Небо будто оплакивало ушедшее лето. Погода стояла стылая, серая, промозглая. На горизонте клочьями стлался туман, наползавший с реки. Солнце пряталось за серыми тучами, ветер трепал волосы. Ощущение тоски и меланхолии прочно вгрызлось в сердце, как часто бывает в начале учебного года, когда кажется, что все началось сначала. Учеба, домашняя работа, контрольная неделя, сессия и так по кругу. Первые 3 недели учебы прошли нормально. Я ездила в университет с личным водителем, и это действительно занимало не так много времени. Костя попытался было заставить Игната возить меня на своей новой дорогой тачке, но отказались мы оба. И он, и я. Отчим расстроился. Наверное, ему действительно хотелось видеть в нас брата и сестру. Но настаивать не стал. У него было много работы. В его бизнесе начались серьезные проблемы, что-то связанное с конкурентом, который пытался потопить один его важный проект. И порой домой Костя приезжал глубокой ночью, уставший и злой. Мама спать без него не ложилась. Всегда ждала, и когда встречала его в ночи, на лице отчима появлялась улыбка. Глядя на них, я еще раз поняла, что любить по-настоящему можно в любом возрасте. Для любви возраст не помеха. Помехой может стать только неискренность и неумение доверять друг другу. С Игнатом же я сохраняла вооруженный нейтралитет. Дома мы практически не общались, а если встречались в универе, делали вид, что незнакомы. В конце 3-й недели, когда расписание более-менее устаканилось и перестало меняться каждый день, мать Игната сорвалась. Снова начала пить. В баре, где гуляла с подружками, она устроила настоящий разгром, потому что словила белочку. Мы вчетвером впервые за сентябрь собрались за ужином, когда Косте позвонили, чтобы сообщить о бывшей жене. Он выслушал с каменным лицом и сказал только одно слово. «Приеду». После чего извинился и вышел из-за стола. Игнат сразу понял, о чем речь. Вернее, о ком. «Мама?» — только и спросил он. Костя кивнул. «Что с ней?» «Бухали с подружками. Она перепила, разнесла весь бар. Ей вызвали бригаду. С трудом увезли». «Я с тобой», — вскочил из-за стола Игнат. На скулах у него появились алые пятна. Он испытывал то ли страх, то ли гнев. Я так и не поняла. Но в эти мгновения мне было безумно его жаль. Хотелось подойти, взять за руку и сказать, что все будет хорошо. Но я не могла. Игнат выругался, и Костя даже не сделал ему замечания, хотя обычно не терпел грубых выражений. Кажется, он и сам хотел сказать пару хлестких слов, но сдерживался. Игнат уехал вместе с отцом, а мы с мамой остались в особняке. Она тоже места себе не находила, переживала. Как назло, начался дождь, и настроение стало еще хуже, как часто это бывает в непогоду. «Эта женщина не оставит Костю в покое», — сказала мама потерянно. «Но самое страшное, что она не оставит в покое своего сына. Мне так жаль его, бедный Игнат». «Но она же лечилась», — ответила я, — «лежала в клинике за границей. Так просто от алкоголизма не вылечится, Яра», — вздохнула мама. К тому же человек сам должен хотеть вылечиться. А она не очень этого хочет. Что ж, Алина обещала сделать мою жизнь невыносимой. Но невыносимой она делает ее не мне, а своему мальчику. «Обещала?» — подняла я бровь. «В смысле? Когда? Вы виделись?» Мама нехотя кивнула. Кажется, поняла, что невольно сказала лишнее. «Встретились в салоне красоты. Она, видимо, заранее знала, что я там буду», — призналась мама. «У нас был весьма содержательный разговор. Но я не стала ничего говорить Косте. У него и так проблемы в бизнесе, а тут еще это...» «Мам, что она тебе говорила?» Вцепилась я в нее. «Сказала, что деньги достанутся ее сыну», — пожала плечами мама. «Что я пожалею и заплачу за ее разрушенный брак. Она очень боится, что Костя вычеркнет Игната из завещания и лишит наследства. Как будто он может так поступить. Эта женщина столько лет прожила с Костей, но так и не узнала его как человека», — с негодованием воскликнула она. «И вообще, деньги заботят ее больше сына». «Мам, надо было рассказать Косте», — нахмурилась я. Мать Игната мне очень не нравилась. Я чувствовала исходящую от нее опасность. «Нет, Яра. Сказала же, у него и так проблем выше крыши. Не нужно ему с этими глупостями разбираться. Ему и так пришлось срываться в единственный выходной и ехать к ней. И ты не смей говорить, поняла?» Ее голос стал жестким. Мама редко бывала непреклонна. Но переубедить ее в такие моменты было невозможно. Пришлось дать обещание, что ничего не скажу. Костя и Игнат вернулись поздно. Сначала приехал Костя, хмурый и уставший, и сразу же пошел наверх, спать. На вопрос мамы, где его сын, ответил, что без понятия. Уехал куда-то, ничего не сказав. В эту ночь я долго не могла заснуть. Сначала делала домашку, чтобы отвлечься, затем болтала со Стешей. После полуночи мой организм решил, что хочет горячего чая с молоком и шоколадку. Поэтому я, накинув легкий халатик, отправилась на первый этаж. В наушниках играла громкая динамичная музыка, и, делая себе чай с молоком, я пританцовывала ей в такт. Не знаю, когда Игнат появился на полутемной кухне. Когда я обернулась, держа горячую кружку, он сидел на стуле, развернув его задом наперед и, опираясь руками о высокую спинку, смотрел на меня. На его кожаной куртке еще поблескивали дождевые капельки. Волосы были влажными. Похоже, Игнат попал под дождь. Заметив, что я повернулась, он широко мне улыбнулся. Странной улыбкой. Не своей. Чужой. Я сняла наушники и присмотрелась к нему. «Ты пил?» — спросила я удивленно. Игнат был не сильно пьян, но ему хватило, чтобы измениться. «Настоящий сын своей матери, да?» — усмехнулся он, а потом встал. Подошел ко мне и коснулся ладонью моего лица. От неожиданности я вздрогнула и поспешно поставила кружку на столешницу, так что расплескался чай. Его глаза были больными, а губы чуть приоткрыты. «Боже, что с ним?» «Я уже просил тебя однажды», — прошептал Игнат, разглядывая мое лицо так, словно ничего краше в жизни не видел. «Просил поцеловать меня, а ты отказалась. Но сейчас ты не сможешь отказаться, Ярослава, потому что мы играли в бутылочку, и ты должна была поцеловать меня по-настоящему. Но ты этого не сделала. Сделай теперь». Он обхватил ладонями мое лицо и не отпускал. Да я и не хотела, чтобы отпускал. Только вот ладони его были ледяными. Кажется, Игнат очень замерз под дождем. «Игнат, перестань!» — тихо попросила я, с трудом сдерживаясь от порыва нежности, что жила в моем сердце. «Да что он делает? Со мной? С собой?» «Я так устал. Не могу и ничем помочь. Веду себя как дерьмо. Ты хорошая девочка, а я ублюдок, который тебя бесит». Он подался ближе, заставляя сжаться каждую клеточку моего тела. «Игнат, согрей меня», — прошептал он, обнимая меня, не целуя, как я думала мгновение назад, а именно обнимая, одну руку положив на лопатки, другую — на затылок, взъерошив волосы. Он был большим и сильным и обнимал меня так, словно хотел защитить от всего на свете. А может быть, мне только казалось это тогда, на полутемной кухне, где находились только мы вдвоем, и отблески луны на стене. Не сдержавшись, я обняла Игната в ответ. Под кожаной курткой чуть выше пояса, и он сильнее прижал меня к себе. И даже сквозь ткань халата я чувствовала холод его кожи. Он действительно очень замерз. Мой мальчик. Когда Игнат отстранился, я думала, что он уйдет. Но нет. Он захотел поцеловать меня. Исполнить в полной мере то, что хотел в тот раз, во время игры в бутылочку. «Ты будешь жалеть», — прошептала я ему в губы, держа себя в руках, но зная, что вот-вот сорвусь. «Плевать», — приглушенно ответил Игнат, поднял мою руку и, не отрывая от меня жадного взгляда, несколько раз поцеловал в запястье. «Боже, я взорвусь от этой нежности». «Охрененные духи», — прошептал он, вдыхая аромат моей кожи. Днем я действительно брызгала на запястье духами. «И это тоже охрененное». Игнат сделал то, от чего у меня закружилась голова. Медленно и влажно лизнул тонкую кожу запястья, заставив вдруг подумать о том, где бы еще он мог так проводить языком. Мелочно именно в этот момент я поняла, как сильно Игнат Елецкий меня хочет. И как я хочу его. Все так же, глядя мне в глаза и чуть улыбаясь, Игнат стер с моей кожи мокрый след, а затем приник к моим губам в требовательном, обжигающе горьким поцелуем. Поцелуя со вкусом виски, боли и холода. Того самого холода, который опутывал наши сердца, но сейчас отступал. И чем дольше наши губы исследовали и ласкали друг друга, тем теплее становилось внутри. Игнат целовал меня с таким упоением, будто этот поцелуй, нежный, глубокий, до умопомрачения, мог залечить его раны. Он запускал пальцы в мои волосы, поглаживал шею, заставляя тепло внутри медленно разрастаться и превращаться в жар. Гладил по спине, скользил ладонями по пояснице, сминая тонкую ткань короткого халатика. Снова касался моего лица, будто проверяя, что это все еще я, а не кто-то другой. Его пальцы были уже не такими ледяными, но все еще оставались прохладными. И в какой-то момент я, отстранившись и не открывая глаз, взяла его руку и попыталась согреть ладонь дыханием. Мне действительно хотелось согреть его. «Малышка», — чуть слышно прошептал он. Это слово сорвало во мне стоп-кран. Мне больше не хотелось сдерживаться. Это было настоящим преступлением. Я снова подалась к Игнату. но не к губам, а к шее, впиваясь в кожу и наверняка оставляя на ней следы. Его дыхание участилось. Я услышала короткий приглушенный стон. Ему нравилось. Еще как нравилось. Он даже голову откинул назад, подставляя шею под мои губы. «Мой хороший, я согрею тебя, обещаю. Хотя бы сегодня, один раз, всего лишь один раз». Перестав контролировать себя, я стащила с него кожаную куртку. Она оказалась на полу. А Игнат обхватил меня за талию и усадил на столешницу. В ответ я обняла его за плечи и подалась вперед, чтобы быть ближе и прижаться плотнее. Мои колени сжимали его бедра, и мне было все равно, что халатик задрался, а ладони Игната скользят по моим обнаженным ногам от щиколоток до самого нижнего белья. И пусть кожа не идеальная, и вместо соблазнительных стрингов с кружевами – обычные комфортные слипы. Единственное, что имело значение – его губы с привкусом виски и ласковые руки. Его желание, его просьба быть с ним, согреть его душу. Пожалуйста, помоги мне, будь со мной, не оставляй. Мы обнимали друг друга, и теперь нежность стала иной. Не затаенно изучающей, а мучительно страстной. От этой нежности никуда нельзя было скрыться. Она подчиняла и гипнотизировала. Лишала воли, заставляла дыхание учащаться, а пульс зашкаливать. Грудь стала чувствительной. Каждое прикосновение все сильнее наполняло меня желанием. И когда Игнат накрывал ее ладонью, я подавалась вперед, потому что хотела, чтобы он сжимал ее сильнее. А вместо этого он касался ее, обводя сквозь ткань кожи вокруг сосков, но не касаясь их, будто дразня. Я гладила Игната по влажным волосам, забиралась пальцами под майку, заставляя напрягаться мышцы пресса. Закинула ногу ему на бедро. Я знала, что он хочет меня, чувствовала его возбуждение и заводилась сама, понимая, что он плывет от меня. Когда я, набравшись смелости, коснулась ширинки его джинсов, Игнат накрыл мою руку своей ладонью. Теперь уже горячий. Легонько сжал, давая мне возможность лучше почувствовать твердость паха. И провел вверх-вниз по ткани, словно показывая, чего хочет. Он убрал ладонь, и я продолжала ласкать его через джинсы все более настойчиво, забыв обо всем на свете. И ему нравилось до безумия, его дыхание становилось все более прерывистым. Словно стараясь сделать приятное в ответ, Игнат расстегнул мой халатик, запустил под ткань руку и начал водить кончиками пальцев по груди, разгоняя по спине мурашки. Потом все-таки сжал ее, так что сосок оказался между указательным и средним пальцами, и меня пронзила короткая острая волна удовольствия. Мне нравилось, что он играет с моей грудью, будто зная, как мне нравится больше, как целует в шею, как проводит по плечам твердой ладонью. Даже как тяжело дышит. Когда его рука скользнула мне между ног, по телу пробежала приятная дрожь. Несколько медленных, долгих поглаживаний через тонкую, ставшую чуть влажной ткань белья, заставили меня выгнуть спину. И я сильнее сжала пальцы на каменных плечах Игната. «Что мы делаем?» — прошептала я, сходя с ума от каждого прикосновения. «Зачем?» «Не нравится», — выдохнул он. Его рука замерла, словно он испугался, что может сделать мне больно. «Нравится. Но...» «Ты пьян. Я не в себе. Мы оба будем жалеть», — с трудом сказала я. «Все равно». Игнат отвел мою ногу в сторону и, глядя мне в глаза, надавил на клитор чуть сильнее, проверяя, как я отреагирую. Мои ресницы сомкнулись. В темноте легче было погрузиться в ощущения. Игнат, заметив это, стал гладить меня более настойчиво. Внизу живота из искр нежности зарождалось пламя удовольствия. Когда его пальцы оказались под тканью белья, я вздрогнула. Но вместо того, чтобы убрать его руку, улыбнулась. Игнат поцеловал меня в губы и продолжал гладить там двумя пальцами, сначала осторожно водя из стороны в сторону, все сильнее и сильнее, по моей реакции понимая, нравится мне или нет. При этом он смотрел мне в лицо, будто любуясь, а я то закрывала глаза, то распахивала их, кусая губы. «Что мы делаем?» «Что?» «Сильнее, еще сильнее, да, именно там, где мне нравилось. Как мне нравилось! Никакой неловкости. Все естественно и гармонично. Правильно. По любви?» Игнат не останавливался. Его пальцы продолжали играть с клитором. «Пожалуйста, произнеси мое имя», — почти взмолилась я мысленно, чувствуя, как близка к пику. «Тогда я точно смогу. Точно почувствую, как зародившееся из искр пламя охватит все мое тело. Игнат словно прочитал мои мысли и прошептал на ухо: «Яра». А после накрыл мои губы еще одним терпким поцелуем. Движения его пальцев стали еще настойчивее. Я сильнее впилась ногтями в его плечи. Тело задрожало, и пламя окутало меня с головы до ног, даря долгожданную разрядку. Такую, которой до этого я никогда не испытывала сама с собой. Хотя касалась себя точно так же. Маленький взрыв. Цветной фейерверк, рассыпающийся по коже. Забвение. Это продлилось секунд 10, не больше. И пропало. А я резко дотронулась до напряженной руки Игната. Он тут же остановился. Склонился к полуобнаженной груди. Ласково ее поцеловал. Потом коснулся губами моей шеи. Игнат понимал, что я ощутила с ним. И я точно знала. Ему это в кайф. «А ты горячая», — сказал он, ласково гладя меня по волосам. «Согрела тебя?» «Почти. Продолжим?» «И забудем?» — спросила я, все еще пытаясь успокоить сердцебиение и не совсем понимая, что происходит. Я была словно в тумане. «И забудем», — согласился Игнат тихо. Мне хотелось сделать приятное и ему. Однако едва я дотронулась до него, как за окном, из которого на кухню падал лунный свет, послышались громкие голоса. Костин и чьи-то еще.